Глава 7. Я думала, что все будет как в фильмах или рассказах одноклассниц. Ян ляжет сверху, поцелует, а потом то самое. И боль, от которой никуда не деться. Но он улыбнулся, наклонился надо мной, провел руками по моим ногам, поцеловал каждую коленку и неожиданно опустился прямо на пол рядом с диваном. «Что ты?» «Рит, помолчи. Просто лежи и наслаждайся. Теперь уже поздно отступать, милая». Я не нашла, что ответить, удивленная и тоном, и словами, выполнила его почти что приказ. Емельян провел руками по моим ногам, раздвинул шире колени и вдруг положил свою ладонь прямо туда. Я дернулась, но он успокаивающе погладил пальцем по трусикам, прочерчивая длинную линию по ничего не скрывающей кружевной полоске. Я только вздохнула, чувствуя неловкость и предвкушение. А вот он останавливаться точно не собирался. Ян наклонился прямо надо мной, отвел в сторону кружева и теперь уже повторил свой путь пальцем, касаясь открытой и такой чувствительной кожи. В какой-то момент он задел самую чувствительную точку, горевшую от жажды, и я вздрогнула всем телом, едва сдержав стон, который сейчас показался мне неуместным. Но Ян все равно это заметил, усилил нажим, и вот теперь я уже не смогла сдерживаться. Протянула руку, пытаясь отстранить его, но оборотень не позволил даже пошевелиться. «Рита», — укоризненно прошептал он, — «не дергайся». «Я не дергаюсь, просто ты...» «Что я?» — он снова навис надо мной. «Ну, Рита, говори, что я?» «Ты делаешь... неприятно?» «Больно?» «Нет». «Может, я сказала бы что-то еще?» Собралась с мыслями, но Ян не дал мне этого сделать. Быстро поцеловал, а потом спустился вниз и... Если бы я знала, что он собирается сделать, то, наверное, отреагировала бы. Но я не знала. Я вообще не представляла, что парень может решиться на такое. Губы Емельяна прикоснулись ко внутренней стороне бедра так нежно, едва ощутимо, но жарко, что я замерла, наслаждаясь и тая. Поцелуи шли вдоль кромки белья, не нарушая эфемерных границ, но ожидание неожиданно стало невыносимым. Ян дразнил меня, целуя, но в то же время издеваясь, заставляя извиваться. Я не хотела большего и хотела одновременно. Затрещала ткань, но нежные трусики выдержали, а вот мои нервы нет. Пальцы моего оборотня ласково гладили чувствительную точку, вызывая волны удовольствия. Я уже не сдерживалась, постановала, подавалась бедрами навстречу его движениям. И в какой-то момент осознала, что блаженство мне дарят не только его пальцы, а юркий и наглый язык, скользящий между складок, вычерчивающий одному ему известные узоры. «Ян!» Вцепилась ему в волосы, выгибаясь навстречу сильному языку, когда тот проник внутрь меня, найдя нежное местечко. Я зажмурилась, задышала чаще, чувствуя, как приближается что-то волшебное, неизвестное и восхитительное. Приближается, чтобы накрыть океаном новых ощущений, которые точно называются оргазмом. Казалось, что лучше ничего не может быть, но Ян отстранился, тягуче поцеловал в губы и прошептал. «Может быть, немного больно». «Да», — согласилась с ним, практически не понимая, что говорю. «Больно?» «Да, должно быть больно. Все говорят, что это так, но захватившее меня блаженство уже сместило приоритеты. Плевать на боль, я просто хочу продолжения». Твердый член Яна уперся в клитор, потерся об него, возрождая почти угасшие волны. Я застонала, обняла его, обхватила ногами его талию, понукая к действию. И он не стал ждать, сместился чуть ниже и быстрым движением вошел в меня. Сказать, что было больно, ничего не сказать. Я громко застонала, на глазах появились слезы, но Ян успокаивающе зашептал что-то нежное, сцеловывая слезинки, замер, ожидая, пока я успокоюсь, а боль утихнет. «Ты такая красивая!» услышала я. «Восхитительная, вкусная, крошка, которую я точно от себя не отпущу». Я ответила на его поцелуй, погрузилась в нежные узоры, что выписывал его язык в моем рту, включилась в игру и не заметила, как отступила боль. Я чувствовала его член внутри себя. Наполненность ошеломляла, но казалась такой правильной, что я первая двинула бедрами. Это и стало началом. Ян подхватил мое движение, погружаясь глубже, заполняя меня собой полностью. Медленные, неторопливые движения, словно наркотик, вызывали привыкание. Хотелось еще больше, быстрее, сильнее, почувствовать его так глубоко, как это только возможно. И Ян давал мне эту возможность. Движения становились сильнее, он отпускал себя, не сдерживаясь, беря меня так, как нравилось ему. Я стонала, вскрикивала, уже не чувствую себя нелепо. Ритм, поддерживаемый моими стонами, был теперь самой естественной и прекрасной вещью в мире. Единение тел и душ. Запах моего мужчины и пота. Влажные тела, непрекращающиеся поцелуи, от которых в голове становилось пусто-пусто. Оргазм, с которым я успела чуть-чуть познакомиться, приблизился резко, унося меня в открытое бушующее море. Это было непередаваемо. Я кричала, ногтями впиваясь в спину Яна, прижимаясь своей грудью к его, выгибаясь от накрывшего экстаза. Ради такого можно было и отшивать парней, что клеились ко мне раньше, дождаться своего, того самого, который подарил небо. Емельян гулко застонал, вторя мне, ощутимо вздрогнул и замер. Я открыла глаза и встретилась с сияющим взглядом Яна. Не разочарована, с хрипотцой в голосе, с еще не восстановившимся дыханием, спросил он у меня. «Нет», — улыбнулась и освободила руку, чтобы погладить его по щеке. «Я в восторге от твоего мастерства. Это было великолепно. Это было только начало». Он легко чмокнул меня в губы. «Начало?» — удивилась я. Ян не ответил, скатился с меня, лег рядом, но не отстранился, наоборот, притянул к себе, укладывая на грудь. Устроилась поудобнее, подложив кулачок под подбородок. Ян смотрел на меня с нежностью, да и я уверенно смотрела на него так же. Восторженный дурман потихоньку выветривался, приятная истома наполняла тело. Но вместе с этим возвращались и нехорошие мысли о скромности и неприятностях, которые могли вписаться в мою жизнь с появлением в ней Яна. «Рита, неужели ты думаешь, что я удовлетворюсь таким коротеньким приключением? По крайней мере, сегодняшняя ночь будет долгой. Очень долгой», — протянул Ян, плотоядно ухмыляясь. Я взвизгнула, когда он неожиданно быстрым движением поднялся на ноги, удерживая меня на руках. «Ян! Ванная там?» — кивнул он куда-то в темноту. Я даже не сообразила, о чем он меня спрашивает, но, видимо, оборотню и не требовался мой ответ. Он вполне справился сам, ориентируясь на нюх или что там им помогает в жизни. Оказавшись на ногах, пошатнулась, цепляясь за Яна. Вспыхнул свет. Я прищурилась, рассматривая своего первого мужчину. То, что от увиденного покраснело, даже не скрывала. Вот так, вблизи, я ни разу не видела полностью обнаженного мужчину. Брата только, но слава разуму в трусах. И вот теперь... Взгляд блуждал по груди Яна, спускаясь все ниже, возвращаясь к пупку, потому что там было на что посмотреть и стать совершенно пунцовой. Внушающее достоинство, которое стрелой упиралось прямо в меня. «А что?» Голос оборвался, я кашлянула и отвела взгляд. Правда, неудачно. Уткнулась в зеркало, а там все тот же Емельян, обнаженный и улыбающийся. «А что ты... мы здесь делаем?» «Нужно помыться». Он встал у меня за спиной, положил руки на плечи, осторожно разминая их пальцами. «Ты такая грязненькая». «Да?» Млея от этих прикосновений, произнесла я. «Очень». Рука оборотня скользнула вниз, накрыла мою грудь, мягко сжала горошинку соска. Я тут же откинулась ему на грудь и негромко застонала. Было неимоверно приятно, возбуждение нахлынуло с новой силой, так что теперь я была не против продолжения. «Что он там придумал?» Зажурчала вода, Ян отвлекся от меня, чтобы заткнуть слив ванны. «Залезай», — подмигнул он мне, — «потру тебе спинку». Я опять покраснела, хотя отказаться не смогла. Забралась в белую посудину, испытав еще больше смущения, когда увидела алые разводы на бедрах. «Черт, точно! Я потеряла девственность, значит, это моя кровь, и Ян прав, следует хоть немного помыться». Вода оказалась горячей, я ойкнула, поскользнулась, но не упала. Ян меня поддержал, аккуратно опустил, устраивая поудобней, потом залез сам. Он сел напротив меня, откровенно разглядывая мое тело. Я поерзала на месте, расплескивая воду, подняла руки, сложила их на груди так, чтобы прикрыть соски. «Не надо!» — глухо рявкнул Ян. Я испуганно вскинула на него глаза, и он повторил уже мягче. «Не надо так делать. Это возбуждает, если честно. А я сейчас хочу просто насладиться тем, что ты рядом. Вот и все». Он потянулся за гелем для душа, а я невольно залюбовалась тем, как перекатываются его мышцы. «Интересно, все оборотни такие мускулистые? Или это мне так повезло?» «Наверное, чтобы добиться такой фигуры, нужно проводить очень много времени в тренажерном зале. Но я и не против. Мне очень нравится смотреть, прикасаться, наслаждаться». «Рита?» Вспенив на ладони пушистую шапку, Ян посмотрел на меня, приподнял бровь, выражая удивление. «Что-то не так?» «Да нет, все так», — улыбнулась я. А потом сделала то, на что раньше никогда бы не решилась. Протянула вперед руку, прикусила губу, сдерживая улыбку. Член Яна совсем немного поднимался над водой, но мне все равно захотелось к нему прикоснуться, что я и сделала. «Рита», — простонал Ян, подавшись ко мне. Я поняла, что он сделал это не специально, просто так получилось. И мое желание — лишь ответ его. «Что?» Приятное ощущение своей власти над ним. «Да играешься». Я не думала, что он так сильно заведется, но помыл меня Ян буквально за пару минут, доведя до состояния, в котором я уже готова была умолять его взять меня. Но умолять не пришлось, он все сделал сам. Отнес меня в спальню и целовал так долго и обстоятельно, что я перестала соображать, забыла о том, где нахожусь. Все, чего мне хотелось, это быть с ним здесь и сейчас, не думать о будущем. Какое будущее? Я не могла думать даже о настоящем, лишь о его руках и губах, о стонах и шепоте, которые наполнял нашу ночь.